«Обязательно получится», – расплылся в улыбке Гришин, подтягивая вверх сползшую на бедра простыню. «Текст и ноты напишите, ХМ, текст напишу, а нотную грамоту, извините, так и не освоил». Гришин на секунду задумался. «Так, нужна ручка и бумага, впрочем, сгодится и карандаш. Найдется, Федор Кузьмич, сейчас организуем, Гриня». Через минуту передо мной лежали обычная ученическая тетрадь в линейку и шариковая ручка. Я записал текст всех четырех песен, а Октябрь Васильевич, даже не попросив меня напеть, начеркал ноты. Все-таки феноменальная память у человека, или это только к музыке относится. Заодно он написал и свой домашний телефон, вырвал лист с номером и отдал мне. «Вот, держите, позвоните примерно через, пожалуй, пару недель. Я так понимаю, что такое авторские права, вы и понятия не имеете». «Что-то слышал краем уха, немного приврал я. Есть такое Всесоюзное агентство по защите авторских прав, сокращенно ВАП. Эта организация следит за всеми фактами использования в стране и за рубежом произведений советских авторов. Но сначала нужно туда приехать и зарегистрировать авторские права на песню, книгу или сценарий. Ничего страшного, я все устрою. В Пензе есть уполномоченный от ВАП, я его знаю, вам нужно будет только приехать и поставить подпись в нужном месте. Уверен, эти песни будут звучать и по радио, а возможно, что и по телевидению. Ну и, соответственно, будете получать гонорар. Большой, не удержался я от вопроса. Какие гонорары получали ведущие советские писатели и композиторы, я читал в сетях в той, прошлой жизни. Тот же Юрий Антонов жаловался, что деньги в мешках лежали под кроватью, и он не мог их потратить. Приврал, наверное, но доля правды в этом была. Это будет зависеть от того, насколько часто ваши песни будут звучать, и не только по радио и телевидению. С каждого исполнения на любом концерте вам будет начисляться определенная сумма. Большие деньги в этом плане дают рестораны, не исключаю, что эти песни уже в эстрадной обработке там тоже будут звучать. Даже несмотря на то, что большую часть доходов с исполнения присваивает государство, автору тоже кое-что перепадает, а некоторым очень даже ничего перепадает, хватит и на машины, и на кооперативные квартиры. Я прикрыл глаза. В этот момент я сам себе напоминал кису Воробьянинова из фильма «ГДА 12 стульев» в эпизоде, где во время аукциона отец русской демократии представляет себя в Париже, в собственном особняке, из окна которого видна Эйфелева башня, и в окружении играющих на арфах одолисок. На мгновение мелькнула шальная мысль, не заняться ли сочинительством уже написанных песен на поточной основе, но тут же я ее от себя отогнал, и эти три, уже перебор. Меня вообще сюда забросили не песни заимствовать, а людей исцелять. Хотя, если вспомнить точную формулировку, то этот дар – всего лишь бонус, компенсация за то, что небесная канцелярия не уследила за мной и я ушел из жизни раньше запланированного срока. Но ведь и намек это был, мол, есть возможность, исцеляй. Что будет, если я не стану лечить людей, можно только догадываться. Возможно, ничего не будет, а возможно, последует расплата. В каким именно виде, а кто его знает, у этих небожителей должна быть масса возможностей покарать непослушного смертного. С другой стороны, я и сам не смогу остаться равнодушным, если смогу облегчить страдания человеку, но ничего для этого не сделаю. И клятва советского врача, которую мне пришлось давать и в прошлой, и в этой жизни, здесь ни при чем. Есть такое понятие – совесть. Когда ты честен с самим собой, без оглядки на мнение окружающих или даже высших сил. В Пензе, правда, таких миллионеров нет, а вот в Москве, Ленинграде. О чем задумались, Арсений Ильич? Вернул меня в реальность голос Гришина. Да так, философия какая-то в голову лезет. Например, лучше быть эгоистом и жить в свое удовольствие, или альтруистом, и руководствоваться моральными принципами, думая не столько о себе, сколько об окружающих. Гришин усмехнулся, закурил новую сигарету, посмотрел на меня чуть искоса. А ведь я в еще более юном возрасте задавал себе похожие вопросы, и потом не раз на протяжении жизни. А она, штука сложная, и человек слаб. Это только в книгах и фильмах главные герои, сплошь положительные персонажи, этакие Данка или Прометей, готовые пожертвовать собой ради счастья всего человечества. Или Иисусы, добавил я, или Иисусы, согласился Октябрь Васильевич. А в жизни все намного сложнее, чем в книгах и фильмах. Иногда черное оказывается белым и наоборот, а искушения такими сильными, что даже самый положительный во всех смыслах человек не может устоять. «Это точно», — подал голос Байбаков, о котором мы уже успели забыть. «Вот у меня был случай, вернее, не у меня, но в моем хозяйстве, не буду имен и фамилии называть. В общем, работал у нас лет 10 назад завскладом ГСМ некто Иван Васильевич. Никогда ни в чем таком замечен не был, мало того, коммунист. На его месте другой давно бы проворовался, а он даже повода не давал косо на себя посмотреть. И вот однажды не выдержал, поддался. В соседнем хозяйстве с ГСМ беда была в ту посевную, а у нас завались. Ну вот ихние и подкатили к нему с предложением несколько тонн горючки продать. Причем в обход меня, так как знали, что я не соглашусь. Нет, так-то сосед соседа всегда выручить обязан, но ихний председатель о прошлом годе пакость мне одну сделал, а я не мог ему простить, потому и пошли напрямую к Васильичу. Ну а тот мало что им 3 тонны соляры продал, так еще все деньги себе в карман положил, думал, прокатит. А нет, нашлись добрые люди, доложили мне, пришли мы с проверкой на склад, так и есть, 3 тонны как корова языком. Иван Васильевич каялся, чутил не в ногах ползал, обещал все деньги вернуть. Деньги-то он отдал, а из колхоза я его турнул. Дом он продал и укатил куда-то на Украину к родственникам. Вот, сюжет. Олейник крякнул. Да, до сих пор стыдно вспоминать, и ведь на каком хорошем счету у меня был. А что касается эгоизма и альтруизма, я вам так скажу, что эгоист – это раб собственных желаний и вожделений, в то время как альтруист – это человек, который, видя социальные страдания вокруг, не может иметь нормального самочувствия и полного удовлетворения своей жизнью. От этого у него почти отсутствуют собственные желания и стремления в текущем моменте времени, и он довольствуется только самым необходимым, жертвуя своим благополучием в пользу угнетенным, обманутым, немощным. То есть альтруист – это сознательный и настоящий коммунист, который старается взять от жизни лишь самое необходимое для своей борьбы со злом, в том числе и со злом капитализма, и стремится отдать свою жизнь для достижения поставленной цели – борьбе за счастье и благополучие всего народа, а не только власти богатства имущих. Мы согласно закивали, и ведь не поспоришь. А Байбаков потянулся к бутылке. Так, народ, что-то нас не утустеть понесло. Давайте еще по одной. Домой я пришел в 23:00 вечера. Евдокия не спала, встретила меня на крыльце. Пил чисто символически, отчитался я, целуя ее в губы и спросил, чуть отстраняясь. А ты почему не спишь? Тебя ждала. Хочешь чаю? А что, давай почаевничаем. Но сначала стаканчик гриба выпью. Я через марлю слила в банку, в холодильнике стоит. Спиртного я выпил несколько стопок в общей сложности, но алкоголь на меня подействовал совсем слабо, не знаю уж почему. Да и закусывал я под конец уже неплохо. Сейчас меня не тошнило, но слабость все еще ощущалась. И подозреваю, денек-то она точно еще продержится. Так что в постели я нынешней ночью буду представлять, скорее всего, бревно, о чем честно предупредил Евдокию. Якобы банные посиделки отняли у меня слишком много сил, включая интенсивный массаж пензенскому композитору. Еще и песни петь пришлось, за которые Гришин уцепился. Что за песни? Поинтересовалась Евдокия. Спеть? А давай. Когда я закончил последнюю, 4-ю песню, моя возлюбленная заявила, что я талант, и Гришин правильно сделал, что выпросил у меня эти песни. После чего подлила в мою эмалированную и уже полюбившуюся мне кружку кипятку с заваркой. «Сама-то чего не пьешь?» – спросил я, облизывая чайную ложку от остатков варенья. «Вон чай у тебя в чашке стынет». «А не хочу», – продолжала улыбаться она. «Я уже до тебя 3 чашки выпила, того и гляди лопну. Хочешь, выпей и мой». «Вот и выпью», – тоже улыбнулся я, подтягивая к себе ее чашку. «Выпью и пойдем спать. Ты не представляешь, как я спать хочу. Жалко, что завтра на работу, весь день провалялся бы в постели. А давай я забегу в амбулаторию, скажу, что ты неважно себя чувствуешь. Чай не звери, войдут в положение». «Нет, Евдокия, это не дело», — вздохнул я. «Мне моя совесть этого не позволит, она мой главный судья. Ну все, чай выпит, теперь почистить зубы, и на боковую». Отопление в доме было печное, угольки еще давали жар, но постель, в которую мы нырнули, оказалась холодной. Тут же прижались друг к другу, пытаясь согреться, и как-то они заметно перешли к поцелуям. Сначала чисто символическим, а затем уже начали целоваться по-взрослому. И так я вдруг завелся от этих поцелуев, что мое естество само встало в стойку. А уж когда Евдокия стащила с себя ночнушку, и ее тугие, белые груди нависли над моим лицом. Эх, и куда только делать моя слабость. Когда я утром проснулся под будильник, Евдокии уже не было. За окном светило не по-осеннему яркое солнышко. Еще лежа, прислушался к собственным ощущениям. В общем-то терпимо, нет повода отказываться от выхода на работу. Если выдастся свободная минутка, то можно будет покемарить на рабочем месте. Единственное, съездить на велике, а может, лучше пешком, не так далеко, по адресу, проведать больную девчушку, которой вчера поставил диагноз ветрянка. И детей лечу, и взрослых, педиатр и терапевт в одном лице. На кухонном столике увидел записку. «Все найдешь в холодильнике. Люблю. И я тебя тоже», про себя подумал я с улыбкой. Как следует, до хруста в суставах потянулся. Зарядка? Пожалуй, нет, такая лень одолела. Да и слабость все же, до сих пор глаза толком продрать не получается. Плотно позавтракал и отправился на работу. В кабинете в течение дня удалось подремать с часочек, а ближе к вечеру на улице вдруг началась какая-то суета, раздались громкие голоса. Заинтригованный, я вышел из кабинета и практически нос к носу столкнулся с Рижской. «Что случилось, Валентина Ивановна? Что за шум? А драки нет?» «Случилось, Арсений Ильич», — хмуро выдала она. Филимонов повесился. Глава 10. «У меня во рту мгновенно пересохло. Вот тебе, бабушка, и Юрьев день. Недаром говорится, что благими намерениями вымощена дорога в ад. Хотел как лучше, а получилось. Тьфу ты, ядрена вошь. То есть как повесился?» Просипел я. «Вот так, на веревке. Или на чем-то еще, я не в курсе. Еду сейчас констатировать смерть, потому что из петли его вытащили уже окоченевшим, и вернуть к жизни Филимонова не представляется возможным. Интересно, что толкнуло его на такой шаг?» Она бросила на меня косой взгляд, и хоть смотрела снизу, но я в этот момент почувствовал себя гномом. «Если есть желание, можете проехаться с нами, но вряд ли ваша помощь там может понадобиться. Я с вами. Не знаю, зачем я поехал. Возвращать Аки Лазарь к жизни покойников, закончивших свой земной путь несколько часов назад, или сколько там времени прошло, я не умею. Может быть, и стоило попробовать, чем черт или его антипод не шутит, но внутри меня почему-то поселилась уверенность, что чудо не произойдет. Да даже если бы получилось воскресить, как бы все это выглядело в глазах свидетелей. В общем, приехали к покосившейся халупе на окраине Куракина, тут уже народ собрался. На меня почему-то некоторые смотрели из-под лобья, и под этими взглядами мне было достаточно неуютно. Довел человека до петли, услышал я негромкий старушечий голос, но не обернулся, захотелось поскорее перешагнуть порог и закрыть дверь. Внутри царила спартанская обстановка. Филимонова я увидел сразу, он лежал на кровати, кто-то уже сложил ему руки на груди. Голова покоилась на подушке, отчего подбородок касался груди, но по бокам шеи была видна фиолетово-желтая странгуляционная борозда. Казалось, что он спит, однако при этом его глаза были не до конца прикрыты, между нижними и верхними веками оставалась узкая щелочка, и казалось, что он подглядывает за нами. Немолодой участковый с погонами капитана, похоже, тот самый Гаврилов, которого когда-то упоминал Байбаков в связи с самогонкой, сидел за столом и, положив фуражку на изрезанную клеенку с легкомысленным принтом в виде ромашек, записывал показания свидетелей, вернее, свидетеля, того самого собутыльника, что был с Филимоновым во время лекции, закончившейся исцелением последнего от пьянки. Причем, кажется, он и сейчас был слегка поддатым. Увидев меня, пьянчушка вскочил с табурета и осуждающе ткнул в мою сторону заскорузлым пальцем с темной каемкой под ногтем. Вот он, гипнотизер хренов, ядрена вошь, довел Кирюху до петли. «Ну это мы еще выясним, кто кого и до чего довел», — буркнул Гаврилов и повернулся к нам. «Вы тело в сердобский морг повезете?» «Да, отвезем на нашей машине», — ответила Рижская. «Арсений Ильич, доставите?» «Хорошо». «Вот и ладно», — вздохнул участковый. «Предварительный осмотр я провел, но тут и так ясна причина смерти. Продолжайте, Кумарин». «В общем, после того, как его загипнотизировал вот этот», — кивок в мою сторону, — Кирюха стал сам не свой. «Выпить, — говорит, — хочу, а не могу. Оттого, мол, тоска меня сильная берет. Бывало, зайдешь к нему, а он сидит у окна и смотрит куда-то. Спрашиваю: Кирюх, чё там увидал-то? Может, по стакану лупанем? У меня вот, с собой есть пузырь. А тот посмотрит так печально, вздохнет и снова в окно пялится. А сегодня днем меня словно что-то торкнуло, подумал, что надо Кирюху зайти проведать, и сразу после работы к нему и погнал. Дверь он никогда не запирал, захожу, а он в петле болтается. Ну я его за ноги хватаю, поднимаю, чтобы, ну, на шею не давило, а чувствую, ноги уже холодные. Эх, Кирюха, друг. Он уронил лицо в ладони и захлюпал носом, что-то при этом бормоча нечленораздельное. Гаврилов продолжал писать, а Рижская подошла к покойнику. Присела рядом на краешек кровати, для порядка проверила пульс. «Мертв, можно констатировать трупное окоченение», — ровным голосом произнесла она. «Сейчас заполню бланк, и можно будет везти тело в Сердобск. Трупы они принимают круглосуточно, так что можете не торопиться». «Это она уже сказала мне. Накрыть бы», — я кивнул на покойника. Рижская порылась в шкафу, нашла простыню, накрыла труп с головой. Правда, длины просто не хватило только до колен. В этот момент со стороны улицы раздался звук мотора, я глянул в окно, у калитки остановилась машина председателя. Байбаков выскочил из нее и решительным шагом направился к дому. Зайдя в комнату, стащил с головы кепку, сменившую с отступлением теплых деньков фетровую шляпу. «Да, кто бы мог подумать, здорово, Петр Васильевич». Он протянул руку Гаврилову, потом мне пожал, кивнул Рижской. «Как же так вышло-то, а?» «Да как?» – пожал плечами участковый. «Так вот и вышло. Жил человек себе, выпивал, а потом пить перестал, и жизнь стала казаться серой и пустой. Не выдержал, и в петлю полез. Кузьмич, у тебя в сельсовете еще кто сидит? Я сейчас с протоколом закончу, и надо будет в Сердобск позвонить, доложиться. Можете из амбулатории позвонить», – предложила Рижская. «Можно и от вас», – согласился участковый, возвращаясь к заполнению протокола. «Да», — снова протянул Байбаков и покосился на меня. «Думали, может, после гипноза за ум возьмется, начнет приносить пользу обществу. Не угадали. Что ж, и такое бывает. Семью так и не создал. И родни никого, видно. Придется за счет колхоза хоронить. А ты, Арсений Ильич, в голову не бери. Нет твоей вины в этом никакой. Ты ж наоборот хотел, как лучше. Я, конечно, с народом поговорю, чтобы тебе в спину не плевались. Есть у нас такие кадры несознательные, чуть ли не колдуном тебя считают». И Олейник разъяснит людям ситуацию с точки зрения научного коммунизма. Байбаков потоптался еще немного и ушел, а мы с Семенычем занялись трупом. Абрикосову, похоже, не привыкать было не только живых, но и мертвецов таскать. Или по жизни такой пофигист. Он схватил покойника под мышки, я за ноги, и так переложили того на носилки. На удивление худощавый и невысокий Филимонов оказался тяжелым. Или показался. В машине я сел в салон, словно бы чем-то мог в пути помочь покойнику, если он вдруг попросит. Сидел на обтянутой потрескавшимся кожзамом сидушке, смотрел на накрытое простыней тело, и тяжкие думы заползали в мою несчастную голову. Вот уж воистину благими намерениями выстлана дорога в ад. Казалось бы, сделал добро, отучил человека пить, а выходит, что в этом и была цель его существования. Вернее, найти денег на выпивку, и потом уже залить глаза и погрузить свое сознание в алкогольный дурман. Никчемное существование, понятно, но тем не менее. Всякое существо есть творение Господа, и забрать жизнь только он и вправе. А пошедшего против его воли и прекратившего свою жизнь ранее установленного Творцом срока ожидают вечные муки в аду. Выходит, теперь по моей вине душа Филимонова попала в ад и испытывает там нечеловеческие страдания. Но, с другой стороны, скольким людям я уже помог? Это же должно как-то перевешивать мою вину. В конце концов, я же не специально с этим Филимоновым такое сделал. Я из лучших побуждений. Тем более он сам согласился. Тьфу, лезет в голову всякая достоевщина. Сижу вот теперь, занимаюсь самокопанием, ищу себе оправдание, как когда-то с моим первым летальным исходом в прошлой жизни. Не было там моей вины, пациента могло спасти только чудо. И сейчас нет, все, точка. Судмедэксперт из РОВТ нас уже поджидал в морге, чтобы совместно с дежурным патологоанатомом провести осмотр тела на предмет суицидального ухода Филимонова из жизни. Я заполнил бланк, после чего мы с Абрикосовым отбыли во свояси. Бывшего пьянчушку похоронили на третий день на местном погосте, где я был пока только однажды, когда мы с Евдокией по пути на картошку заглянули проведать ее родителей. На этот раз я не пошел, и так вон народ на меня косится, считая чуть ли не прямым виновником смерти несчастного Кирюхи. Да с Рижской еще случился не очень приятный разговор. В принципе, говорила все то же самое, что и раньше. Мол, твои фокусы могут тебя до скамьи подсудимых довести, а мне влепит выговор в личное дело и вообще выпроводит на пенсию. В очередной раз клятвенно пообещал ничего подобного впредь не делать. Под впечатлением от произошедшего я находился несколько дней, и взгляды косые были, и шепотки за спиной, но я дал себе установку не рефлексировать по этому поводу. Хватит уже, не мальчик. Это я с виду еще молодой и зеленый, а внутри меня сидит 70-летний умудренный жизнью старик, повидавший такого, на фоне чего вот этот Филимонов кажется детским лепетом. В общем, постарался абстрагироваться, хотя это и было нелегко. Еще и Евдокия словно бы слегка от меня отстранилась. Нет, про Кирюху она ни разу не вспомнила, и спали мы вместе, и любовью периодически занимались, но как-то без огонька. Зато ко мне пришла завуч местной школы, попросила читать у них для 7-8 классов раз в неделю лекции о здоровом образе жизни. Оплата согласно договору. Читать лекции по 3 рубля за раз я согласился, все ж не такая и большая у меня зарплата, чтобы деньгами сорить, а смену мне что-то все не привозили. Я уже начал волноваться, не на весь ли срок интернатуры меня сюда законопатили. Считай, уже 2 месяца тут торчу. В последних числах октября средь белого дня в мой кабинет заглянул Байбаков. «Здорово, Арсений Ильич», – поздоровался он, усаживаясь на стул. «Здравствуйте, Федор Кузьмич. Какими ветрами, уж не приболели ли часом? Хотя, судя по вашему цветущему виду, все болезни вас обходят 7-й дорогой». Тьфу-тьфу, символически сплюнул за плечо председатель и на всякий случай постучал костяшками пальцев по столу. «Я последний раз бюллетенил лет 10 назад, и в ближайшее время болеть не собираюсь. Я вот по какому поводу заглянул. Меня тут мой хороший знакомый, заместитель начальника управления сельского хозяйства облисполкома, об одной услуге попросил. Недавно в обком заведующим отделом пропаганды пензенского обкома партии назначили человечка из Москвы, а тот большой любитель охоты, причем на дичь. Он до Москвы в Перми жил и работал, там вроде и пристрастился с ружьишком по лесу ходить, или по тайге, не знаю, что у них там. Потом в Москву на повышение уехал, все нормально было, пока что-то не то сделал, за что его в Пензу сослали. Вроде как временно, пока волна не уляжется. Вот он, только успел обустроиться, начал интересоваться, где в области по осени хорошая охота. Охотничий билет у него имеется, все честь по чести. Мы с моим знакомым в Пензе на той неделе виделись, он и спросил, могу ли я организовать охоту. Ну а чего нет, сам иногда с ружьишком брожу. Леса у нас тут не сказать, что густые, лесостепь все-таки, так по осени дичи на водоемах навалом. Особенно хорошо вальшнеп идет. Я с Потапенко на днях договорился, с лесником нашим, ты, Арсений Ильич, знаешь его, не так давно к нему на заимку мотался, когда ему поплохело. Он готов организовать нам в эту субботу охоту. Замечательно, сказал я, просто чтобы что-нибудь сказать, пока не понимая, к чему Байбаков клонит. Так вот, товарищ этот, заводделом, все-таки шишка областного масштаба, а на охоте всякое может случиться, не дай бог, конечно. В общем, как ты смотришь на то, чтобы составить нам компанию? Согласись, не Валентину же Ивановну просить, женщину пенсионного возраста, хотя по переломам и прочим травмам она хороший специалист. А ты молодой, здоровый, да и на все руки мастер, в чем я уже убедился. Хаем, спасибо, конечно, за высокую оценку. Вот только в субботу я работаю. Я с Рижской уже поговорил, она тебя отпустит. Так что, согласен, честно говоря, ни на какую охоту меня не тянуло. Я и в той жизни на охоте был только единожды, за компанию, а из ружья тогда стрелял только по бутылкам. Не то что я из каких-нибудь гринписовцев и прочих вегетарианцев, для которых убийство животного сродни убийству человека. Знавал я одного охотника, профессора, кстати. Тот говорил, что, бродя с ружьем по лесам и полям, сбрасывает негативные эмоции, а мясо и всякие там рога, всего лишь приятный бонус. Что ж, давайте составлю вам компанию. Хотя и надеюсь, что мои услуги не пригодятся. Ну а что, все ж приятнее провести досуг в лесу, чем в амбулатории сидеть. Тем более все мои больные числом 2 идут на поправку, и за их состоянием проследит сестра. И это, вдруг замялся Байбаков, на мгновение отведя взгляд. Ты как вообще свое будущее видишь? Я к чему спрашиваю? Не хотел бы остаться в Куракино? В Куракино? Ну, замялся Федор Кузьмич, Я смотрю, у тебя все тут складывается, Рижская тебя хвалит. Я бы мог попробовать договориться, чтобы тебе тут оставили. Построим тебе дом в центральной усадьбе, а в перспективе вполне реально стать заведующим амбулаторией. У Валентины Ивановны уже возраст, год-два, и на пенсию. Ну и деньжат будем подкидывать на оборудование, ремонты там всякие. Опять же, как ты вообще думаешь дальше строить свои отношения с Евдокией? Все же видят, как вы под ручку ходите, смотрите друг на друга влюбленными глазами, наверняка уже и того. Какие у вас с ней планы? Этот вопрос меня огорошил, и я несколько секунд переваривал услышанное. Затем не очень уверенно пробормотал. Ну как, мы никаких планов не строим, просто живем, радуемся, так сказать, жизни. Я не могу так вот, с бухты-барахты, дать вам ответ, Федор Кузьмич. Нет, отрицать не буду, между нами с Евдокией симпатия существует, женщина она симпатичная, скромная, хозяйственная, но, я уверен, что рано или поздно она найдет себе достойного мужчину. Не хочешь, значит, у нас остаться, хмуро покрутил ус председатель. Понятно, в городе жизнь интереснее, опять же, карьера и девчонки городские не чета нашим. Да при чем тут девчонки? Федор Кузьмич, вот чего вы на меня сейчас давите, меня определили к вам на месяц-другой, а что между нами с Евдокией, так это наше личное дело. И кстати, о карьере. Да, я мечтаю, как минимум, работать в лучших больницах Пензы и, кто знает, возможно, со временем окажусь в Москве или Ленинграде, так как, заявляю без ложной скромности, чувствую в себе большой потенциал, и намного больше пользы я смогу принести людям, работая в крупных медицинских учреждениях, нежели занимаясь проблемами жителей села Куракина и его окрестностей. Тут я всю жизнь буду выписывать пилюли от кашля, а там, я сделал неопределенный жест рукой, смогу спасти от смерти или вернуть к полноценной жизни сотни, а то и тысячи людей. Как бы вы сами на моем месте поступили? Байбаков еще сильнее закрутил ус, я уж начал побаиваться, как бы он его совсем не отодрал. Наконец глянул на меня из-под лобья. Может быть, ты и прав. Опять же, детей Евдокия иметь не может, а это, соглашусь, весомый аргумент. Ты ж наверняка захочешь создать полноценную семью. Но все же подумай над моим предложением. Будешь тут как сыр в масле кататься, поверь, я это могу устроить. И свадьбу вам с Евдокией за счет колхоза закатим такую, что до конца жизни вспоминать будете. Он хлопнул себя ладонями по коленкам, встал. Ладно, думай, а насчет охоты не забудь. Я за тобой в субботу к 6 утра заеду. Без 5 минут 6 утром субботы со стороны дороги послышался звук мотора. Я уже был наготове, и спустя полминуты садился на заднее сиденье. Рядом бросил рюкзак с разными медицинскими принадлежностями, которые, на мой взгляд, могли пригодиться в походе, то бишь на охоте. Еще бутерброды и термос с чаем, мало ли, как с перекусами сложится. На переднем пассажирском расположился тот самый заводделом, Тарасевич Олег Владимирович. Представился тот, оборачиваясь и пожимая мне руку. На вид лет около 40, неплохо сложен, на волевом, тщательно выбритом подбородке ямочка. Глаза глядят с легким прищуром, отчего кажется, будто Тарасевич вот-вот улыбнется. Гость прибыл вчера вечером на своих «Жигулях», переночевал у председателя, а ни свет, ни заря мы втроем отправились на заимку лесника. На всех резиновые сапоги, только у Байбакова и его гостя они были высокими, называются, кажется, забродниками, а у меня обычные, ниже колен. В общем-то, погода стояла сухая и, судя по ясному небу, будет солнечной, но кто его знает, по каким болотам нам предстоит мотаться. Да и от клеща сапоги, неплохая защита, равно как и брезентовая ветровка, которую мне выдала Евдокия. Хотя клещевой энцефалит в это время в наши края из-за Урала еще не перекинулся, ну до Береженого, как известно, до заимки домчались быстро. Встретивший нас Потапенко для порядка проверил охотничий билет и путевку у Тарасевича от охотобщества. Как медок, поинтересовался он у меня, еще не пробовал, моя хозяйка в погреб его спрятала, у нее пока свой есть, в смысле, купленный. Обязательно попробуйте, тут во всем районе ни у кого такого меда нет. А я сейчас, кстати, всех вас им и угощу. Выдвинулись мы не сразу, сначала попили чайку с тем самым медом, который я наконец распробовал. Спиртного на столе не было, да и куда пить перед охотой, когда в руках ружья, и одно неверное движение может лишить человека жизни. Ну или глаза, все-таки патроны были снаряжены мелкой картечью. Между делом расспросил лесника о его самочувствии, о цвете мочи, пропил ли таблетки. Чувствовал Потапенко себя прекрасно, но я все же посоветовал ему соблюдать диету, то есть не злоупотреблять солью, поменьше жареного и копченого и так далее. В половине восьмого выдвинулись, хотя Потапенко и заметил, что лучше всего вальшны по на рассвете брать или уже с наступлением вечерних сумерек. «Ну да ничего, и так добудем», — пообещал лесник. Все двигались с уже расчехленными ружьями. «Я небольшой специалист в охотничьем оружии, уже по пути выяснил, что председатель охотится с бескурковым Иж-58, а его гость с МЦ-21-12, за основу которого было взято бельгийское Браунинг Авто-5. Потапенко вооружился Иж-18. Мне ружья ввиду отсутствия охотничьего билета не полагалось, да я и не просил. Обошелся охотничьим ножом, выданным мне лесником. К стрелковому оружию я вообще был как-то равнодушен, а вот метать ножи и топоры нравилось. Научил меня этому в начале 80-х бывший десантник. Звали его Максим Кулагин. Лежал он в моем отделении, там и познакомились. Как-то постоявшему в холле телевизору показывали фильм про войну, и там наш разведчик метко кидал в фашистов метательные ножи. Я как раз проходил мимо и на минуту остановился посмотреть этот эпизод. Кто-то из больных прокомментировал, мол, что такое в кино только может быть, на что стоявший у стеночки Максим ответил: «Почему это только в кино? Я, например, также умею. Причем метаю не только метательные, но и обычные ножи, саперные лопатки и даже топоры. У нас в бригаде прапорщик немолодой был, он успел повоевать, так вот он нас, желающих, и учил. И мне вдруг тоже так захотелось научиться метать холодное оружие, что я поближе сошелся с Максимом. Тот с семьей жил в микрорайоне Веселовка, в частном доме, и примерно с полгода я по выходным мотался к нему, а он обучал меня кидать ножи и топоры. Натаскал неплохо, единственное, я так и не освоил толком технику бросков с двух рук, что называется, по-македонски, хотя это больше к стрельбе относится. Собственно, мне и броски с одной руки так никогда и не пригодились, но все равно грел тот факт, что я, как заправский десантник, могу обычный кухонный нож метров с 10 вогнать на пару-тройку сантиметров в березовую доску. На заднем дворе у Евдокии я успел несколько раз в сентябре-октябре покидать ножи, чтобы восстановить навык. Правда, делал это с утра, когда моей любовнице уже не было дома, чтобы избежать лишних вопросов. Да и соседи не могли меня видеть, а то пошли бы всякие разные слухи по селу. Отправились пешком куда-то на северо-запад, где, по словам лесника, на заросших мелколесьем вырубках обитает вальшнып, а дальше начинается цепь заросших осокой водоемов, где в обилии водится водоплавающая дичь, прежде всего утка. Там как раз должен пригодиться прекрасно плавающий фокс, это была кличка спаниеля. Шли по чуть заметной тропинке. Первым двигался Потапенко, рядом с которым трусил фокс, следом Байбаков, за ним Тарасевич, а замыкать колонну выпало мне. Шли по перелеску, который минут через 20 сменился обещанным мелколесьем. У большой поляны остановились, и фокс тут же навострил уши. Тем более, что примерно в полусотне метров от нас из травы вспорхнула птица размером с крупного рябчика и понеслась куда-то вдоль кромки перелеска, издавая своеобразное харканье. Самец, глядя птице вслед, прокомментировал Андрей Юрьевич. Самку полетел выискивать. Весенняя тяга, конечно, поинтереснее будет, но и по осени они неплохо тянут, особенно в такие теплые дни, как сегодня. Короче, обходим поляну полукругом. Я встану вон у той сосны, ты, Федор Кузьмич, вон там, а вы, Олег Владимирович, затаитесь в кустах возле того обугленного и обкорнанного дерева. В него года три назад молния ударила, причем на моих глазах. А мне что делать? Спросил я. Вы, доктор, просто затаитесь где-нибудь. Что я и сделал, а именно отошел немного вглубь леса, скинул рюкзак и уселся на ствол поваленной сосны, и невольно вздрогнул от неожиданности, когда спустя несколько минут умиротворяющую тишину окружающей меня природы разорвали первые выстрелы. Мне оставалось только посочувствовать несчастным вальшныпам. К обеду, когда я уже и чайку под бутерброды попил, настреляли десятка два птичек, их тушки свешивались с ремней довольных охотников. Но, войдя в раж, на этом решили не останавливаться, и отправились к болотистой местности, где можно было поохотиться на уток. Однако не успели пройти и километра, как со стороны леса донесся басовитый собачий лай. Потапенко тут же встал как вкопанный. «Не понял», — пробормотал он, — «что еще за собаки, да еще со стороны заказника. Там, между прочим, охота запрещена. Так, вы можете тут меня подождать, а я схожу посмотрю. Вальдшнепов вам на сохранение оставлю, чтобы с собой не таскать. Однако у Байбакова и Тарасевича было свое мнение, они настояли, что тоже пойдут с Потапенко. Тот махнул рукой, мол, ладно, как хотите. Ну и мне не оставалось ничего другого, как составить им компанию. Идти пришлось минут 10, причем мы шли, стараясь не создавать лишнего шума. Потапенко попросил ступать за ним след в след, даже Фокс, подчиняясь команде хозяина, не лаял, держась с ним рядом. «Стоп!» — поднял руку лесник, пригнувшись. «А вот и они, голубчики!» Я тоже инстинктивно пригнулся, как и Байбаков с Тарасевичем. Даже Спаниель, и тот прижался к усыпанной палой листвой земле, оскалив клыки и чуть слышно рыча. Сквозь облысевшие заросли я видел, как на небольшой полянке двое споро разделывали тушу молодого лося. Вернее, разделывал один, который мордатый и небритый, а второй, долговязый, больше суетился, хотя тоже держал в руке нож, но явно не знал, что с ним делать. А еще рядом с лосем по-хозяйски прохаживался здоровый лохматый пес непонятной породы, скорее всего, вообще беспородный. В какой-то момент он повернул морду в нашу сторону и навострил уши. «Засек нас, псина», — процедил сквозь зубы Потапенко. «А эти? Молодого лося завалили. Это ж Пузырев, паразит, я узнал его, в который раз на браконьерстве попадается. А второй? Второго не знаю. Ну, теперь держитесь у меня, сволочи». Он решительно выпрямился и двинул сквозь кусты в направлении. Чуть погодя следом отправились Байбаков и Тарасевич, и мне снова не оставалось ничего другого, как последовать за ними. Раздался лай, причем с обеих сторон. Беспородный лаял громче, даже как-то басовито, но с какой-то линцой, зато Фокс звонче и с большим остервенением. «Твою ж мать, только вас тут не хватало», — процедил мордатый, подхватывая с землю ружье. «А ты как думал, Пузырев, что с все с рук сойдет?» — грозно спросил Потапенко. «Давай-ка положи ружьишко на землю и рассказывай, как ты на молодняк в заказнике охотишься. И не надо сочинять, что будто нашел уже убитого. Экспертиза докажет, из какого оружия выпущена пуля. Да пошел ты, Игорь, ломим». И развернулся с явным намерением дать деру. «А ну стоять!» Потапенко вскинул ружье и выстрелил в воздух. И почти тут же раздался ответный. А еще мгновение спустя с криком «Твою мать!» Тарасевич рухнул на землю. У меня внутри все похолодело. Правда, немного отлегло, когда я увидел, что за отделом обкома партии ранен не в живот или голову, а всего лишь в ногу. Впрочем, радовался я рано, так как ранение было серьезным, пуля, явно не картечь, судя по всему, перебила бедренную артерию, и кровь хлестала фонтаном. Охотничий нож, который я метнул вслед уже отбежавшему метров на 10 Пузыреву, угодил тому в левое надплечье, аккурат над лопаткой. Сам от себя такой меткости не ожидал. Из рук браконьера выпало ружье, он, матерясь, попытался вытащить нож. Его напарник на секунду остановился, но все же решил драпать дальше, и вскоре скрылся между деревьев. А к Пузыреву уже бежали Потапенко и Байбаков. «Стоять, сука!» — орал лесник. «На колени! На колени!» — я сказал. «Зачем ставить браконьера на колени?» — я не понял, но это уже их проблемы. «У меня тут есть дела поважнее». Не мешкая, я вытащил из рюкзака жгут и кинулся к раненому, который стонал, стиснув зубы и зажимая рану, пытаясь хоть как-то остановить кровь. «Олег Владимирович, уберите руки, вы мне мешаете», как можно спокойнее сказал я. «Что?» — поднял он на меня глаза, в которых смешались боль и удивление, как так вообще такое могло случиться с ним, большой партийной шишкой. «Руки уберите, мне нужно наложить жгут», — терпеливо повторил я. «А, да-да, конечно». Наложенный на два пальца выше раны турникет 26, французский вариант названия кровоостанавливающего жгута, помог остановить кровотечение, а то Тарасевич уже и бледнеть начал от потери крови. Сколько уже вытекло, с пол-литра или больше, и она, кстати, еще продолжала сочиться. Пока я возился со жгутом и обрабатывал входное и выходное отверстия, Байбаков с лесником успели связать Пузыреву руки за спиной, которым мне тоже пришлось заняться. Тут ситуация была намного проще, лезвие моего ножа, который я вернул обратно в ножны, вытерев предварительно от крови, никаких крупных сосудов не задело. Возможно, что и зашивать не придется, хотя лучше бы перестраховаться. Я обработал рану и замотал ее бинтом. «Нужно сделать для Олега Владимировича носилки», — сказал я, закончив с манипуляциями. «Сам он идти не сможет. Донесем раненого до заимки, там уже на машине в Куракино. Рижская сможет оперативно заштопать. Кстати, пуля прошла на вылет и кость вроде бы не задета». Федор Кузьмич и Андрей Юрьевич моментально ринулись рубить своими ножами тонкие деревца, годные на слеги. Да уж, тут топорик или пила бы больше подошли, но, как говорится, что имеем, то и имеем. Тарасевич сидел, прислонившись спиной к стволу осины. Глаза его были закрыты, по лицу все больше разливалась бледность. И я, не теряя времени, принялся за его лечение. Никто меня не спалил, пока я при помощи своих паутинок соединял рваные края артерии, склеивал плоть, и только входное и выходное отверстия оставил нетронутыми. А то уж было бы слишком неправдоподобно, если бы они чудесным образом затянулись. Пусть штопают. Закончил я как раз к тому моменту, как Байбаков с Лесником начали вязать с помощью распущенного на ленты брезентового дождевика перекладины из сучьев к самодельным носилкам. Сил я потратил на исцеление не сказать, что слишком уж много, но какое-то время сидел напротив Тарасевича, также прислонившись спиной к стволу дерева, и еще левая нога слегка ныла, как раз в том месте, куда ответственному портработнику угодила пуля. «Арсений, ты что это?» — услышал я голос Байбакова и открыл глаза. «Мог бы по отчеству при посторонних, почему подумалось мне?» — сомлел парень, добавил стоявший ярдом с председателем Потапенко. «Хоть и доктор, а видно, крови-то малость спужился». «Ничего я не спужился», — передразнил я Лесника. «Просто устал по лесам бегать за вами, да еще и ногу подвернул, а когда, и сам не помню». Как закончил с Олегом Владимировичем, попытался встать, а левая нога прямо подламывается в голеностопе. «Ну так-то идти можно, но не быстро. Это я так на ходу отмазку придумал, чтобы не нести в очередь носилки с Тарасевичем. Силы-то после исцеления раненого восстанавливать надо, если я еще его и понесу, то боюсь, что через 20 метров лягу и не встану, и Байбакову с Потапенко придется тащить еще и меня, а так потихоньку, глядишь и доберусь до заимки. Мы сами ходка не пойдем», — успокоил меня Потапенко. «С носилками особо не разгонишься. Может, тебе палку срубить, чтобы опираться можно было? Ну вот, уже и Лесник со мной на «ты», — грустно подумал я. Хотя чего удивляться, если он меня почти в два раза старше, я для него считай как сын. «Можно и палку», — согласился я. «Кстати, а где ты так наловчился ножи кидать?» — спросил Потапенко. «Пришлось сочинять, что просто захотелось чем-то кинуть в браконьера, нож попался под руку, а что он так удачно воткнулся, так то и для меня самого стало неожиданностью». Судя по взглядам, которыми обменялись Лесник с Байбаковым, этой версии они не очень-то и поверили, но другой я им все равно не предоставил, так что пришлось довольствоваться таким ответом. Ну а дальше я, изображая хромого, ковылял за председателем и Лесником, тащившими носилки с Тарасевичем и браконьером. Тот шел передо мной со связанными уже спереди для удобства ходьбы руками и постоянно матерился. Ему еще на полянке, где все произошло, успели устроить небольшой допрос, выпытывая имя напарника, и Пузырев сознался, что это его зятек, приехал из Тамбова навестить тестя, а тот позвал его на охоту, пообещав котлет из лосятины. «Ничего, и зятька твоего поймаем», — пообещал Лесник, хотя ловить, скорее всего, будет не он, а соответствующие органы. Что же до Олега Владимировича, то он находился в сознании, но был по-прежнему бледен. Эх, нет еще мобильных телефонов, а то сейчас бы вызвали Семеныча на его вездеходе, или вообще вертолет скорой медицинской помощи, и полицию тьфу, милицию заодно. Надо же второго браконьера ловить по свежим следам, пока он в свой Тамбов не слинял. До заимки с передышками дотащились часа через 2,5. Мне еще пришлось переть на себе всех подстреленных вальдшнепов. Не бросать же, в самом деле. Была мысль навесить их на пленного, но я от нее отказался. Тот и так был ранен, а тут еще дичи несколько кило на себе тащить. По пути где-то через час успел ослабить жгут на ноге Тарасевича. Ослаблять так и так надо, иначе может грозить некроз конечности, лишенный притока крови. Можно было бы совсем снять, но не поймут. По мнению моих спутников, стоит убрать жгут, и кровь снова начнет хлестать фонтаном. Дальше погрузили Тарасевича на заднее сиденье председательского УАЗика, я сел на переднее, и мы погнали в Куракино. Лесник на своем газоне следовал за нами, чтобы сдать браконьера участковому. Тарасевича зашивала сама Рижская. Мог бы я это сделать, имею и такой навык, но зачем лезть поперек батьки, как говорится, она специалист, это ее вотчина. Правда, удивилась, что после снятия жгута кровотечению полностью отсутствовало. Озвучила мысль про хорошую свертываемость крови, другого ничего ей в голову не пришло. В общем, если немного покаламбурить, то все обошлось малой кровью. Ну а по поводу браконьеров большая шумиха не только в районе была. Уже на следующий день приезжал следователь, брал у нас с Байбаковым и Потапенко показания. Снова последовал вопрос про мое умение кидать ножи, я повторил ту же версию, которую озвучил леснику и председателю. И опять же, судя по физиономии следователя, тот не слишком мне поверил, но докапываться до меня не стал. Я простой интерн, грехов за мной не водилось, в амбулатории на хорошем счету, а что так удачно нож кинул, так в жизни и не такие чудеса случаются. А через пару дней приехал корреспондент из Пензенской правды, писать очерк про героев, не испугавшихся вступить в схватку с вооруженным противником. И уже в третий раз мне пришлось объяснять, что удачный бросок получился случайно. Через день вышла большая статья, эту вырезанную из газеты полосу в амбулатории повесили на самом видном месте, а я на какое-то время наряду с Байбаковым стал в Куракино героем. Тем временем у меня появился повод наведаться в Пензу впервые с начала моей интернатуры. Гришин просил позвонить ему примерно через пару недель после наших банных посиделок, я и позвонил. Договорились, что в ближайшие воскресенье я приеду на репетицию народного хора, а они исполнят мои, ну как бы мои, вещи в собственной обработке, а заодно и маму навещу. Тем более, что хор базируется на той же улице Карла Маркса, где мы живем, только кварталом выше. Маме я позвонил из амбулатории на работу, предупредил о приезде. Когда я сообщил о поездке Евдокии, она восприняла это спокойно, не было просьб типа «возьми меня с собой», тем более по графику у нее была работа. Опять же, пришлось бы везти Евдокию к нам домой, знакомить с мамой, а та воспитана в старых традициях, подумала бы, что мы уже практически жених и невеста, раз я их знакомлю. Нет уж, при всей моей любви к этой женщине я не планировал связывать наши жизни. Да, так вот сложилось, что 2 месяца я живу с ней под одной крышей, и вполне естественно, что незамужняя молодая женщина и неженатый молодой мужчина в итоге оказались в одной постели. Это все физиология, тем более забеременеть от меня Евдокия не могла. Собственно, ни от кого не могла до тех пор, пока я не ликвидирую последние спайки. Тут вот после этого происшествия на охоте подумалось, а что, если бы не в Тарасевича пуля попала, а в меня, и не в бедро, а в живот, к примеру. Помри я там на месте с развороченными кишками, и Евдокия так и осталась бы пустоцветом. В общем, в воскресенье я на перекладных добрался до Пензы, с автовокзала, который все еще находился на Плеханово, напротив цирка, на Луначарского, на зады железнодорожного вокзала. Он переедет в 1981-м, я сразу же отправился домой, под дождем, который начал лить, как только мы подъехали к городу, и зонта у меня с собой не было. Отправляясь летом в Сердобск, я как-то такой мелочью не заморачивался. Нет, мог бы, конечно, одолжить у Евдокии, но не стал. Не люблю лишнюю тяжесть таскать, да и погода на момент отъезда была вполне приличной. От автовокзала до дома добрался на 8М автобусе, в это время он еще ездил по Московской, которая только десятилетия спустя станет пешеходной. Сенечка. Мама встала на цыпочки, расцеловала меня в обе щеки и повисла у меня на шее. Потом поила чаем со своими фирменными пирогами, все расспрашивала про мое куракинское житье-бытье. Настало время услышать вопросы про Евдокию, про которую мама упоминала в ответном письме, но я быстро свернул эту тему, мол, живем под одной крышей, и на этом все. Я же поинтересовался ее здоровьем и здоровьем любимой тетушки. Чувствую себя молодой, с довольной улыбкой заявила мама. Больше того, на улице мужчины мне вслед заглядываются. Уже и не помню, когда подобное случалось. Ну еще бы, я тоже отметил, что мама за эти месяцы еще больше похорошела. Плечи расправились, спина прямая, даже морщины частично разгладились. Больше 40 и не дашь, ты у меня еще жениха найдешь, подбодрил я ее. Ой, да ладно, скажешь тоже. Она со смехом отмахнулась, но при этом щеки ее предательски залили. А ведь и правда, молодая она еще у меня, ей бы и впрямь замуж выйти за ровесника или чуть постарше. А то с тех пор, как вдовой стала, могла не раз найти себе пару, женщиной она еще тогда оставалась видной, но так и хранила верность ушедшему мужу, меня растила в одиночку. А с другой стороны, нашла бы она кого-нибудь, и как бы ко мне относился приемный отец. Вполне могли не найти взаимопонимания, еще неизвестно, чем бы все кончилось. А сейчас я уже взрослый молодой человек, у меня своя жизнь, у нее своя, пусть выходит за кого хочет, лишь бы не алкаш был и не мразь по характеру. Правда, квартиры у меня своей пока нет, и вполне вероятно, что по окончанию интернатуры я, как и в прошлой жизни, останусь работать в Пензе, и до собственной свадьбы также буду жить с мамой. Тогда желательно, чтобы она переехала жить к мужу. А если не захочет, а если она его к нам пропишет, хм, вот ведь засада какая. Когда я вышел из дома с намерением спокойно дойти до здания, где базировался хор профсоюзов, дождь уже кончился, так что я снова был без зонта. Приглушенные голоса, звуки балалаек и баянов доносились на улицу, насмотрит на закрытые окна и форточки. На входе сидела старенькая вахтерша, которая велела подождать и отправилась докладывать Гришину, что пришли по его душу. Не прошло и минут, как в ее сопровождении появился сам Октябрь Васильевич. Арсений Ильич, с приездом, никак не забуду ту баню. Я ведь после того сеанса массажа в бане чувствую себя словно заново родившимся. И знаете, уже неделю не курю, хоть и с огромным трудом это дается. С кофе пока совсем завязать не смог, но его употребление сократил до минимума. Ну что, готовы послушать свои творения в нашей обработке? Но для начала я вас представлю нашему хору. Почти весь хор я видел на выступлении в Куракино, многие лица запомнил. На меня же, сидящего в зале, тогда вряд ли кто-то из них обратил внимание, так что с их стороны это действительно было знакомство. В общем, мужчинам пожал руки, женщинам ручки поцеловал. Шучу, обошлось без целования, мы также обменивались рукопожатием, только их ладошки я сжимал не в пример мягче. Ну а дальше я сидел на не очень удобном стуле в углу репетиционной и слушал вариации песен, написанных Игорем Матвиенко для Любы. Что сказать, аккомпанемент из балалайк, домр, гармония и прочих русских народных инструментов на меня особого впечатления не произвел, куда с большим бы удовольствием я послушал классический, эстрадный. Но вот голоса. Да, тут было что послушать, когда и солист свою партию работал, и когда вступал хор, преимущественно мужской, хотя и редкие вкрапления женских голосов не казались чем-то инородным. Если брать в общем и целом, то впечатление от увиденного, хотя, конечно же, прежде всего услышанного, получилось довольно приятное, о чем я и сказал Гришину, не без волнения ожидавшего моего вердикта по исполнению четырех песен одна за другой. Октябрь Васильевич скромно улыбнулся. «Что ж, я надеялся, что вам понравится. Рад, что так и вышло. Скоро у нас выступление в Москве по случаю очередной годовщины Великой Октябрьской революции, и мы собирались одну или даже две ваших песни на этом правительственном концерте исполнить. Если, конечно, редактор не забракует, но я почему-то уверен, что все обойдется. А так как концерт в записи будут транслировать по телевидению, то о вас узнает вся страна. Это здорово», – пробормотал я, не зная, как относиться к подобной ситуации. Как ни крути, в прежней жизни я человеком был хоть и известным, но, как говорится, в узких кругах. А тут мне светит и в самом деле всесоюзная известность. Понятно, что не уровня Пахмутова с Добронравовым, но все же меня на весь союз представит в качестве автора этих песен. Что-то как-то не очень хочется мне такой известности, нет во мне такой тяги к славе, тем более чужой, учитывая, что песни написаны не мной. Помните, я говорил, что в Пензе есть представитель ВАП, вывел меня из размышлений голос Гришина. Мы с ним накануне договорились, что он подойдет к часу дня, и мы оформим все в надлежащем виде. Сколько сейчас времени, а то я часов не ношу. Половина первого, ну то есть ждать осталось совсем недолго. Кофе хотите? Пью, как уже говорил, сейчас редко, но запасы держу. У меня настоящий, а не какой-нибудь цикорий или ячменный напиток. Лучше бы чай, но можно и кофе, благосклонно согласился я. Пока я в уголке смаковал ароматный напиток, хор продолжал репетировать, теперь уже свои вещи. С точки зрения дилетанта, коим я себя считал в вопросе русских народных песен, звучало очень даже прилично, особенно когда слышишь это вживую. Представитель ВАП появился ровно в 13:00. Завидная точность, которая, как известно, является вежливостью королей. Впрочем, этот мужичонка в потертом плаще, лоснящимися рукавами пиджака мышиного цвета и такого же цвета брюках с чуть отвисшими коленями на короля походил мало, но главное, что дело свое знал, и на оформление авторских прав на написанные Гришиным от моего имени партитуру ушло не более 10 минут. «Наверное, я тоже пойду», — сказал я, когда Ваповец попрощался и ушел. «Через час с небольшим последний автобус на Сердобск». «Конечно, конечно», — закивал Гришин. «Только вот что, Арсений Ильич, я не так давно с одним своим знакомым общался, это Андрей Васильевич Семибратов, председатель Облпотребсоюза, хороший человек, и на наших концертах часто с женой бывает. Я ему рассказал про ваш чудо-массаж, так он попросил меня вас с ним познакомить. Дело в том, что у Андрея Васильевича ИШС-27, пояснично-крестцовый радикулит, связан с компрессией или повреждением седалищного нерва. Этот нерв проходит от нижней части спинного мозга, вниз по задней части ноги, к стопе. Повреждение или давление на седалищный нерв может вызвать характерные для пояснично-крестцового радикулита боли. Острая или жгучая боль, которая исходит из нижней части спины в бедро и по пути следования седалищного нерва к стопе. Из-за этого сидеть долго не может. Боль через седалищный нерв бьет аж до стопы, а у него постоянно всякие заседания, где особо не побегаешь, часами сидеть приходится. Представляете, как человек страдает? Хотите, чтобы я и с ним поработал, если вам не сложно? В глазах Гришина было столько мольбы, что я вздохнул. Можно, конечно, но когда? Я же сегодня уезжаю. Насчет времени договориться не проблема, он найдет. Главное, что от вас получено принципиальное согласие. Как ему можно с вами связаться? Могу дать телефон нашей амбулатории. Отлично. Он достал из внутреннего кармана пиджака маленький блокнотик и карандаш. Диктуйте. На рейс в Сердобск я успел, прибыл в 19:00 вечера. А вот в Куракино уехать удалось только с попуткой, так как последний автобус в село отчалил за 40 минут до моего приезда в Сердобск. Но ничего, добрался. Евдокия вышла встречать меня на крыльцо, и грусть в ее глазах мне совершенно не понравилась. «Что случилось?» – спросил я, стягивая с плеч рюкзак, в котором лежали 30 маминых пирожков. «Федор Кузьмич заходил, тебя спрашивал. На предмет, на следующей неделе на твое место специалист из Земетчина приезжает. Вернее, специалистка. А ты уедешь обратно в Сердобск». Она отвела взгляд и закусила губу, а я сел на ступеньку. «Вот так вот. Знал, что рано или поздно этот день настанет, а все равно как обухом по голове. И самое главное, даже не знаю, радоваться или горевать. Пойдем в дом, я ужин уже приготовила, тебя ждала». Я тяжело поднялся, подхватил рюкзак. За столом сидели молча, в глаза друг другу старались не смотреть. Я с трудом осилил под чай 2 маминых пирожка, Евдокия ограничилась одним, при том, что совсем не ужинала, а села только со мной почаевничать. «Вот, значит, как», наконец выдохнул я, механически поглаживая нагло забравшегося ко мне на колени рыжика. «Совсем немного нам вместе быть осталось». «Да, совсем немного», чуть слышным эхом повторила Евдокия. Наконец наши взгляды встретились. Я накрыл своей ладонью ладонь Евдокии, она не отдернула руку. «Там фильм-концерт по телевизору начинается», сказала она. «Посмотрим». Мы перебрались в зал, уселись на диван. Фильм-концерт оказался какой-то совершенно неинтересной ерундой, а так как мы сидели вплотную друг к другу, и наши бедра соприкасались, то мое мужское естество довольно быстро налилось кровью, и в какой-то момент моя рука невольно нырнула в вырез домашнего, в цветочек, платья Евдокии. Пальцы скользнули по торчавшему соску, который я чуть заметно сжал. «Сеня», — тихо простонала Евдокия, — «не здесь, рыжик». Да уж, эта рыжая скотина пялилась на нас во все свои зеленые с вертикальными зрачками глаза. Заниматься при ней любовью у меня совсем не было желания, а потому я просто подхватил Евдокию на руки и отнес в ее спальню. Здесь кровать была все-таки побольше и не так скрипела, нежели в моей комнатушке. А когда все закончилось, и мы, как обычно после близости, лежали, выпитые друг другом до дна, с закрытыми глазами, переживая только что испытанные, Евдокия тихо спросила: «Арсений, ты меня любишь?» У меня от такого вопроса аж сердце на пару мгновений перестало биться. В мозгу тут же лихорадочно промелькнула мысль, зачем она это спросила. Раньше никогда таких вопросов не задавала. Тем не менее, восстановив ритм сердца, я также тихо ответил: «Если бы не любил, мы сейчас не лежали бы с тобой рядом». «Да нет, я не совсем в этом смысле. Вот смотришь индийские фильмы, Там вроде и постельных сцен нет, а все наполнено любовью. Ну, жизнь – это не совсем кино, тем более индийское, улыбнулся я в темноте. Но можешь верить, я тебя люблю во всех смыслах, и буду по тебе очень сильно скучать. Последовала продолжительная пауза, слышно было только наше тихое дыхание. Я понимаю, что все это между нами несерьезно. Что значит несерьезно? Подожди, дай скажу. Ты скоро уедешь, не сможешь ты остаться, даже если бы это было в твоей воле, и меня с собой не возьмешь. Зачем тебе женщина, которая не сможет подарить тебе ребенка? А какой смысл жить без детей? Да я и сама никуда отсюда не уеду. Здесь я родилась, здесь у меня дом и работа, все село для меня практически одна большая семья. Поэтому я хочу, чтобы ты знал, ты мне ничем не обязан. Эти месяцы стали для меня самыми счастливыми в моей жизни, и я за это тебе очень благодарна. Надеюсь, что и я тебя не разочаровала. Наверное, я должен был что-то ответить, но у меня ком стал в горле, который никак не хотел проглатываться. Вдобавок еще и в носу защипало. Наконец выдавил из себя. Пожалуй, ты права, никто никому ничем не обязан. Вот только насчет того, что ты не можешь иметь детей. Послушай моего совета, скатайся в Пензу, пусть тебя как следует посмотрит. Бывали в истории медицины случаи, что спайки чудесным образом ХМ рассасывались. Я сам тебе выпишу направление, обязательно съезди. Этой же ночью я довел начатое пару недель назад до логического конца, убрав последние спайки, и уснул после этого практически сразу. Утром, заявившись в амбулаторию, почти сразу же столкнулся с Рижской. «Здравствуйте, Арсений Ильич, слышали уже новость про то, что мне замену наконец нашли? В курсе, значит, 3 дня вам осталось, так что приведите все дела в порядок, хотя знаю, что у вас и так все по полочкам разложено в буквальном смысле этого слова. Хочу заметить, что мне лично, да и, думаю, всему нашему коллективу, приятно было провести с вами бок о бок эти 2 месяца. Вы показали себя не по годам грамотным специалистом. От меня вам будет отличная характеристика. Спасибо, Валентина Ивановна. Да ни за что, вы действительно проявили себя с самой лучшей стороны. И кстати, помните Тарасевича, ну, которого на охоте ранили, и вы ему оказали первую помощь? Так вот, звонил, благодарил, и вас в первую очередь. Сказал, что если бы не вы, как он себя чувствует? Не очень тактично перебил я Рижскую. Я тот же вопрос ему задала, говорит, уже со дня на день закроет больничный и выйдет на работу. А я все не могу забыть, как зашивала ему рану, как могла быть перебита бедренная артерия, если под кожей мышцы вообще не повреждены. Есть входное и выходное отверстия, но только на коже и мышцы повреждены совсем немного, просто небольшая выемка в несколько миллиметров глубиной. Тогда в зоопарке я удивилась, но и только, а потом даже спать не могла. Но так этому никакого объяснения и не нашла. Может быть, у вас есть мысли по этому поводу? Я пожал плечами, всем видом демонстрируя, что не имею по этому поводу абсолютно никаких мыслей. Ну что ж, вздохнула Валентина Ивановна, нет так нет, можете идти на свое рабочее место.